Драгоценные братья, сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжая учить Иисус в храме, мы будем читать из Евангелия от Марка, 12 глава, с 38 по 44 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, с 38 по 44 стих. «И говорил им в учении своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Эти поедающие дома вдов на показ долго молящихся примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ клал деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Мы видим здесь, Христос продолжает учить в храме, и Он говорит, чтобы остерегались людей, которые любят ходить в длинных одеждах, принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, поедающие дома вдов, на показ долго молящиеся. А суть человека лицемерного, который не искренен в своих делах, в своем хождении. Может быть, он осознанно это делает, может быть, неосознанно. Но он не искренен. Он хочет, чтобы его величали. Он все делает для этого. Мало того, дамы вдов, написано, обирают. Когда человек остается один, вдовой, иногда не знает, как распределить то оставшееся, что у него осталось. И они вот обирают, побирают таких людей. Но это вот как раз тогда, когда человек занят собой и трудится над своим авторитетом, трудится, чтобы он был принят, уделяет этому время, считая это важным и необходимым в своей жизни, провождении, времяпровождения. Но Христос, мы видим, Он осуждает это и говорит, они примут тягчайшие осуждения. Эти люди примут тягчайшее осуждение. И, конечно же, Христос об осуждении имеет в виду, когда придет Христос уже судить мир. Они примут тягчайшее осуждение. Почему? Потому что знают истинный путь. Потому что знают, что Бог желает, чтобы сердце принадлежало, а не только видом для людей, как будто бы принадлежит он Богу. Поэтому он не примут тягчайшее осуждение, потому что не славили Бога своей жизнью. И дальше мы видим, что Христос сел против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу, многие богатые клали много. Христос наблюдал, и не просто так Он это сделал. Христос видел, что придет Тава, и Он хотел, чтобы этот урок остался. Он хотел, чтобы этот урок мы сегодня читали. Этот урок в противоположность тому лицемерному хождению и вот этому искреннему. Да, написано, многие богатые клали много. И пришла одна бедная вдова, которая положила по меркам совсем чуть-чуть. Две лепты, что составляла кадрант. Совсем немножко. Написано, что это было пропитание. Это было то, что можно, на что было можно купить, покушать. Все. И покушать, конечно же, мы понимаем, самое такое вот недорогое, может быть, хлеб. Я вообще не знаю, насколько тогда был дорог хлеб. Но сегодня мы знаем, он доступен и стоит не так много. 30 рублей, ну, может, больше чуть, где-то поменьше чуть. Ну вот, эта бедная вдова положила пропитание свое. И Христос показывает, вот насколько кто-то кладет от избытка, а кто-то так любит Господа, готов отдавать все. И вот это две лепты, если она положила все свое пропитание, то есть значит, у нее больше нету. Но она это положила для Господа, чтобы это славило Бога. И в этом тоже показывает, что она на себя не надеется, на эти две лепты. Она надеется на Господа, что Он позаботится и даст необходимое ей. И Бог всегда обязательно заботится. Особенно о таких людях, которые действительно нуждаются, но которые искренне пред Богом. И Он восполняет всегда с достатком, с обилием. И эта бедная вдова для нас сегодня урок. Как мы ходим пред Богом? Или мы лицемерно ходим, ищем славы, или же мы искренне пред Богом, мы кладем душу для Бога. Мы отдали себе Бога и надеемся только на Него. Да благословит нас Господь. В этом примере двух типа людей мы видим, когда Господь говорит, когда Слово Божие говорит, предложил я вам жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Зачем тебе умирать? Да, это мы читаем в 30 главе Второзакония, когда Моисей говорит, 19 стих. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь. В другом месте, зачем тебе умирать? А здесь написано, дабы жил ты, и потомство твое. И дальше написано, любил Господа Бога твоего, слушал гласа его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долготать дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову дать им. Посмотрите, чтобы жил ты и потомство твое, избери жизнь, избери благословение. Посвяти себя Богу, живи Богом. Это для нас великое приобретение, самое дорогое приобретение на этой земле. Мы самые богатые будем, если мы будем избирать Христа, как того путеводителя, как того царя, который царствует в нашем сердце, царствует именно. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.